Очнулся Митя, уже сидя за столом. Напротив расположились прокурор и судебный следователь. Рядом с ними письмоводитель. Здесь сразу же начался допрос. Митя сидел, как будто себя не помнил. Прокурор и следователь были чрезвычайно усталыми. Уже наступал рассвет. Ну что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу. И все-таки, не сможете ли вы объяснить нам, откуда вы взяли вдруг столько денег? В ответе на вопрос, откуда я взял эти деньги, заключен такой позор, с которым не могло бы даже сравниться и убийство, и ограбление отца, если бы даже я его убил и ограбил. Вот отчего не могу говорить. От позора не могу. Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего вы не виноват? Не виновен. Виновен в другой крови другого старика, и оплакиваю. Убил. Убил старика Григория и поверг. Вы напрасно беспокоитесь за старика, слугу Григория Васильева. Узнайте, он жив. Жив? Так он жив! Господи! Благодарю тебя за величайшее чудо, содеянное тобою мне, грешнику и злодею. Господа, одну минутку, я сбегаю к ней. Позвольте, в эту минуту никак нельзя. Ах, как жаль, господа. Я хотел к ней на одно лишь мгновение. Я хотел возвестить ей, что смыта, исчезла эта кровь, которая всю ночь сосала мне сердце, и что я уже не убийца, господа. Господа, ведь она невеста моя. О, благодарю вас, господа. О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение. Ведь этот старик, он носил меня на руках, мыл меня в корыте, когда меня трехлетнего ребенка все покинули. Был отцом родным. И так вы отвергаете. Подождите, дайте чуточку сообразиться. О, это же все ужасно, ужасно потрясает. Ужасно. Ведь не барабанная же шкура. Человек, господа! Мы пока запишем, что вы отвергаете возводимое на вас обвинение радикально. Запишите так. В буйстве он виновен. В тяжких побоях, нанесенных старику Григорию, виновен. Но в убийстве старика отца не виновен. О, господа, это дикая мысль. Успокойтесь, Дмитрий Федорович, успокойтесь, сядьте. Над вашим подозрением. Сядьте. Но я желал бы слышать от вас подтверждение того фактика, что вы не любили покойного Федора Павловича. Были с ним в какой-то постоянной ссоре. А что же объяснять, господа? Весь город об этом знает. Всем говорил, что его убью. А вдруг его и убили? Господа, я хочу знать, я даже требую от вас, господа, где он убит, как он убит, чем и как. Мы нашли его лежащим на полу, навзничь, в своем кабинете с проломленной головой. Страшно это, господа. Что же руководило вас в ваших чувствах ненависти? Но вы заявляли публично, что чувство ревности? Ну да, ревность, но не одна только ревность. Споры из-за денег? Ну да, из-за денег. Кажется, спор был в 3000, будто бы недоданных вам по наследству. А какое 3? Больше? Больше 6, больше 10, может быть. Но я решился помириться уже на 3000. Видите, господа, мне до зарезу нужны были эти 3000. Так что тот пакет с 3000, который я знал у отца, приготовлен под подушкой для Грушеньки, я решительно считал, как бы у меня украденным. Вот что, господа. Позвольте нам записать этот пунктик, что вы считали эти деньги в том конверте как бы за свою собственность. Пишите, господа, я ведь не боюсь улик. Я сам говорю на себя. Вы слышите? Сам. У меня голова болит. Выпейте воды. Как бы за свою собственность. Видите, господа, мне не нравилась его наружность. Что-то бесчестное, похвальба, попирание всякой святыни. Гадко, гадко. Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе. Как это? Иначе? Ну, не иначе, ну... Но я жалею, что так его ненавидел. Чувствуете раскаяние? Нет, ну не то чтобы раскаяние. Но этого не записывайте. Сам-то я нехорош, господа, вот что. Сам-то я не очень красив, потому права не имел и его считать отвратительным. Вот это, пожалуй, запишите. Прекрасно. Благодарю вас. Сядьте. Следователь достал из своего большого портфеля медный пестик. Знаком вам этот предмет? Черт, как незнаком. Дайте посмотреть. Нет, не надо. Какую цель имели, вооружаясь таким орудием? Какую цель? Никакой цели. Захватил и побежал. Зачем, если без цели? От собак. Ну, темнота. Ну, на всякий случай. А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты? О, черт! С вами буквально нельзя говорить! Вы можете не верить преступнику, истязуемому вашими допросами. Но благородному человеку, благородным порывом души, смело это кричу, нет, этому нельзя не верить, права не имеете. Продолжайте. Видите ли, господа, когда я перескочил через забор в сад отца, и дошел до окна, в те мгновения мне так ужасно хотелось узнать, у отца ли грушенька или нет. Тогда я решился дать знак отцу, что пришла грушенька. Когда же я увидел в окне отца, я вскипел ненавистью и выхватил вот этот пестик. Ну-с, вы выхватили оружие и... И что же произошло затем? А затем...